Глава 6. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Mistfire. 34 сектор. Гофт был оперативным сотрудником бюро B3 Королевской экономической разведки Мантикоры. Он напрямую подчинялся Веллингтону и проводил различные силовые акции с нужными людьми. Обычно это не составляло трудностей. Узнав, кого представляет Гофт, искатели или мелкие служащие компании охотно шли на сотрудничество. Таким образом, на станции была создана целая сеть осведомителей на низовых уровнях, но в важных внутрисистемных узлах принятия решений. Секретарши, аналитики и прочие винтики и шестеренки государственной машины и бизнеса – все они тем или иным образом работали на Мантикору. Десяток капитанов с каперскими свидетельствами охотников за пиратами выполняли работу для агентов Мантикоры в космосе. Поэтому, получив приказ нажать на удачливого капитана, Гофт не видел трудностей в его выполнении. По имеющейся достоверной информации, у коммуны 34-го сектора было 3 охранника из бывших сотрудников охранного агентства. Но они и не представляли реальной силы, способной остановить бойцов Гофта. Сначала он дал команду специалисту по информационной безопасности покопаться в сети коммуны, оставить жучки и установить за ними слежку. А сам со спокойной душой убыл на задание. С ним отправились 4 оперативных сотрудника. Они одели черные комбинезоны спецназа наемников, в которых можно недлительное время находиться в открытом космосе, взяли парализаторы, игольники и на боте подлетели к нужному сектору с наружной стороны. С помощью имеющихся программ и оборудования взлома ключей получили доступ в систему подсобных коридоров для обслуживания внешних систем. 34-й сектор был отключен от энергетической установки и системы жизнеобеспечения станции, что облегчало проникновение группы. Через открытый внешний люк группа беспрепятственно проникла в переходной тамбур. Бойцы закрыли за собой внешний люк и открыли внутренний. Так они оказались в темном запыленном коридоре, идущем вокруг всей станции. Включили фонари и по навигатору двинулись к узлу, где находилось оборудование внешних датчиков сектора. Оттуда они прошли по коридору, ведущему во внутренние технические отсеки, и оказались у шахты с огромной выключенной турбиной вентиляции системы жизнеобеспечения. Один из бойцов глянул вниз и поежился. «Если она заработает», — произнес он, — «нас порвет на мелкие куски. Вирбан, почему мы не прилетели просто на боте и не набили морды этим коммунарам, а вместо этого ползем в пыли и сейчас полезем в шахту?» «А затем, Колин, что нам нужно появиться внезапно, но не дать сотрудникам охраны поднять тревогу и успеть набить морды коммунарам неожиданно, до того, как они спрячутся на корабле. Так, чтобы сразу сбить с них спесь и всякое глупое желание отказа от сотрудничества. Иначе их потом из корабля не выковырить, и они поднимут тревогу. И я не буду тебе каждый раз разжевывать азы оперативной работы, Лодри. За вопросы не по существу -5 баллов к полезности». «За что, босс? Я пошутил», — тихо завопил боец. «А это чтобы ты знал, когда можно шутить, а когда надо помолчать. Лезь первым в шахту и прикрепи трос к балкону». «Слушаюсь, босс», — недовольно произнес провинившийся и неохотно полез в шахту. Через 15 минут они были в коридоре, ведущему, как было видно на схеме навигатора, в закрытое помещение внутренней вентиляционной установки. Там Гофт осмотрелся и подключил планшет к замку. Подал в замок ток. Замок с негромким свистящим звуком открылся, и створка двери поползла вверх. «Колин, вперед!» — приказал Гофт, и боец нырнул в темноту. Скоро в наушниках шлемофонов раздался его голос. «Чисто. Где мы сейчас?» «Мы в технической секции системы жизнеобеспечения. Здесь серверная и контроллеры. Дальше коридор, медблок, гостиница и выход в зал ожидания грузового терминала. На нем корабль. Вот туда нам нужно будет попасть без помехи и без шума. Колонисты еще спят. Колин, на тебе контроль выхода из гостиницы. Варсблюм и Морчик за мной. Гринмин замыкающий. Гасите всех, кого встретите, но не насмерть, а то я вас знаю. Вам бы пострелять, как в тире. Может, одного вольнем?» — предложил Гринмин. а то скучно как-то». «Я тебе вольну, придурок. Я сказал использовать только руки, на крайний случай ноги и парализаторы. Вперед!» Колин слегка пригнулся и выскочил в полупустое, захламленное стеллажами, сломанным оборудованием помещение. Видимо, приспособленное коммунарами под склад. Он выключил фонарик и приоткрыл дверь склада. Огляделся и быстро выбрался в широкий освещенный коридор. Сделал пару шагов, и ему навстречу из-за угла вышла девушка в одежде горничной. Она ойкнула и остановилась. «Вы кто?» — спросила она тоненьким испуганным голосом. Колин окинул девушку похотливым взглядом, усмехнулся и поднял забрало шлема. «Я, детка, я новый охранник, осматриваю помещение на предмет взрывоопасных предметов, а ты кто?» «Я...» — заикаясь, ответила девушка. «Горничная в гостинице. Но я вас не знаю, я новенькая. Вы тут живете?» «Нет, пока нет. Я только принят и первый день на работе». Колин говорил уверенно и одновременно приближался к девушке. Та прижала руки к груди и взглядом кролика, увидевшего огромную змею, смотрела на приближающегося бойца. «Босс, тут чисто, за исключением горничной», — не таясь произнес Колин и вплотную приблизился к девушке. «Нейтрализуйте ее», — раздался голос в наушниках, и Колин, ехидно ухмыльнувшись, вплотную приблизился к девушке. Он хотел ее слегка придушить, затем облапить. Руки сами потянулись к ее горлу. Но тут, в самый неожиданный момент, в животе у него раздалось громкое урчание, и он ощутил сильнейший позыв опорожнить кишечник. Колин вздрогнул, сжался и ухватился руками за живот. В животе отчаянно забурлило. Колин сжал ноги и затравленно огляделся. «Где тут санузел?» — прохрипел он. «Там», — девушка показала рукой вправо. «Пятая дверь по коридору с этой стороны. Там табличка на двери. Вы увидите ее, господин охранник». «Что у тебя?» — прозвучал вопрос в наушниках, но Колин отвечать не стал. Он осторожно посеменил в сторону санузла, но не выдержал и с ревом мамонта, которому прищемили, хобот понесся со всех ног. По дороге он разглядывал таблички, увидел нужную, обозначающую туалет, и заскочил. Там у входа лицом к лицу столкнулся с другой девушкой. Та заступила ему дорогу и грубо его встретила. «Куда прешь? Закрыто? Санобработка?» «Да обошла ты!» — завизгнул Колин и попытался оттолкнуть со своего пути девушку. Но та ловко вывернулась, ухватила Колина за руку и сделала подсечку. Колин рухнул на пол и громко со стоном опорожнил кишечник. Раз, другой. Мученическое выражение на лице Колина сменилось расслабленно благостным. «Ты что?» «Обгадился?» — спросила девушка и хотела еще что-то добавить, нелестное для Колина. Но в это время дверь в туалетную комнату резко распахнулась, в нее один за одним заскочили четверо мужчин в таких черных комбинезонах, как и первый мужчина. Они, не обращая внимания на девушку и распростертого на полу Колина, рванули к кабинкам. «Санитарная обработка, кабинки заперты», — строго проговорила девушка. «Пошли отсюда, засранцы!» Но мужчины, не обращая внимания на ее крики, остервенело трясли двери за ручки, пытаясь прорваться к унитазам. Но все было тщетно. «Открой!» — со стоном прокричал высокий и, согнувшись, громко опорожнил кишечник. Сначала он, потом другой, издав сдавленный стон, опорожнил кишечник. Затем все четверо стали громко опорожняться. «Ну что, ребята?» — спросила серьезно девушка. «Обострись, а не стоило есть несвежую пищу». Гофт задыхался от своих испражнений. В такое страшное и глупое положение он попал первый раз в жизни, и, не слушая, что говорит девушка, поднял стекло шлема и стал дышать ртом. Он совсем забыл цель своего прибытия в сектор. Одно желание горело в нем, забивая все мысли. Он хотел убежать, помыться и спрятаться. За ними последовали остальные, тоже открыли прозрачные забрала шлемов. «Третий, что будем делать?» — задал вопрос один из мужчин в комбинезоне и снова громко опорожнился. В туалетную комнату вошла горничная, посмотрела без страха на парней, что скрючились у кабинок, и покачала головой. «Да, они, Ева, обделались. Это точно, пованивают, как нестиранные трусы у Руди». «У Руди трусы не воняют, ты выдумываешь», — ответила горничная. Гофт ошалело слушал трепотню девушек и зверел. Эти гусыни говорили о трусах какой-то Руди, и смотрели на его позор. «Прибью насмерть», — промелькнула крамольная мысль, а горничная тоном приказа произнесла. «Ребята, сели на пол и не двигайтесь». «Да пошла ты, стерва!» — заорал Гофт и бросился на девушку с кулаками. Он хотел выместить на ней весь свой позор и гнев. Его встретил резкий удар кулака девушки точно в нос, и он, сбитый с ног, упал навзничь, ухватился за сломанный нос и замычал. Сразу трое парней бросились на девушек, перепрыгнули лежащего на полу Колина и напоролись на серию ударов. Девушки били так, словно у них были не кулаки, а стальные кузнечные молоты. Через несколько секунд избитые и обгаженные оперативники Мантикоры валялись на полу в крови и в своих испражнениях. Мычали и не могли подняться. «И что с ними делать?» — спросила горничная. «А я знаю», — ответила уборщица. «Убивать их нельзя, надо Сюра звать, пусть он решает». Сюр пришел через полчаса, посмотрел на сидящих у стеночки на полу чужаков в скафандрах наемников и повел носом. «Тут что, канализация забилась?» — спросил он. «Нет, Сюр, это парни обгадились», — засмеялась горничная. «Нас с Евой испугались». «Да? А вы вроде не страшные, странно». Он посмотрел на избитых и притихших людей. «Парни, вы кто?» — спросил он. «Ответ принимается только два раза. Если два раза соврете, Аллах будет бить вас до тех пор, пока из вас говно не полезет». «Оно из них уже полезло», — ответила девушка горничная. «Так бить до каких пор?» «Ну, не знаю, пусть будет отбивная в кляре», — засмеялся Сюр. «А где кляр брать?» — спросила горничная. «А он уже в их комбезах, так что искать не надо». Сюр повернулся к оперативникам. «Скажу вам, ребята, что догадываюсь, кто вы. Вы с Мантикоры. Вот только непонятно, что вам от нас нужно. Расскажите?» «Транспорт AC-114. Сообщите дежурному диспетчеру цель своего прибытия и принадлежность». «Дежурный, говорит капитан сухогруза AC-114 Масса Монблай. Транспорт имеет на борту 5000 тонн концентрата трансурановых руд. Цель прибытия – продажа концентрата. Корабль – частная собственность физического лица, зафрахтован станцией «Ромштайн». Ходит под ее опознавательным флагом». «Принял, вы, капитан. К сожалению, принять на грузовой терминал вас не могу. У нас уничтожен буксир. Нападение пирата. Я переадресую вас оператору нижней полусферы. Он даст вам команду, куда нужно будет пристать». «Спасибо, дежурный. Жду». «Они сумели устранить все потери и провести быстрый ремонт станции», — подумал Мунблай. Он оглядывал станцию через видеосканеры, и на его лице дергалась правая щека, признак нарастающего гнева. «Он снова тут и не может ничего сделать с белыми ублюдками. Они стали причиной его позора». «Нет», — стал успокаивать он себя, — «не они, а этот белый говнюк, что опозорил его. И он не может этому засранцу ничего сделать». Капитан закрыл глаза и сделал десяток глубоких вдохов. Это простое упражнение помогло ему обрести внутреннее равновесие. Он открыл глаза и увидел сигнал вызова. Опустил руку и включил громкую связь. «Капитан Монблай, говорит оператор диспетчерского пункта 73-го сектора. Передайте управление моему автопилоту, он подведет ваш транспорт к внешней обшивке. Выгрузку руды будут организовывать с внешнего фрахта покупатели. Мы пока не принимаем транспорты. Внутри станции идет ремонт. Примите наши извинения». «Извинения приняты, оператор. Передаю управление маневренными двигателями автопилоту». «Благодарю, капитан, за понимание». Затем корабль вздрогнул и начал медленное сближение с корпусом станции. Автопилот подвел транспорт к обшивке, и из корпуса выдвинулись массивные магнитные захваты. Они прикрепились к корпусу транспорта и подтянули его ближе. Затем из недр станции вылез широкий рукав переходного шлюза. «Готово, капитан», — доложил оператор сектора. «С прибытием и удачной торговли». «Чтоб ты сдох», — мысленно пожелал оператору Монблай, но и вслух сухо произнес. «Благодарю». «Дежурный», — обратился он к вахтенному офицеру, — «я направляюсь в свою каюту. Вызови ко мне Салиха и Мавлуду», — подумал и, презрительно поджав губы, добавил. «Еще дока с рейдера». Широкими шагами по бычьи, нагнув голову и напрягая мощную шею, вышел из командирской рубки и, молча глядя себе под ноги, прошел в свою каюту. Там расстегнул воротник мундира, сел, достал из стола початую бутылку коктейля и налил себе полстакана. Задумчиво посмотрел на янтарно-красную жидкость и, подняв резким движением бокал, одним глотком выпил. Крепкая терпкая жидкость обожгла горло, и он сморщился. Но затем его отпустило. Стало легче, и капитан закрыл глаза. Стал думать о том, что ему было приятно. На память пришли прошлые удачные набеги, стоны и плач бледнокожих, рыдания их женщин. Это наполняло его силой умиротворения и внушало ему веру в успех его предприятия. В дверь каюты постучали. Монблай открыл глаза, убрал бутылку и стакан со стола и разрешил войти. «Входите!» — крикнул он. В открывшемся дверном проеме показался белокожий мужчина с аккуратно подстриженной бородкой, сухощавый и невысокий. Его движения были плавными, как течение ручейка, огибающего препятствия. «Вызывали масса, капитан?» — уточнил вошедший. Взгляд его был спокоен и невозмутим. «Заходи, Салих, мы прибыли. Теперь надо обсудить, как будем действовать. Подождем Мавлуду и Дока. Они объект знали, с ним общались и могут рассказать кое-что полезное». Салих подошел к столу, и капитан взглядом указал ему, куда сесть. Мужчина сел и сложил руки на груди, откинулся на спинку кресла и стал ждать. Через десяток минут, которые прошли в молчании, пришла Мавлуда. А за ней стоял, переминаясь с ноги на ногу, Док. «Заходите», — разрешил капитан, но сесть не предложил. «Итак, мы прибыли в точку назначения», — начал говорить капитан. Он расстегнул еще одну пуговицу на мундире и повел в сторону подбородком. «Наша цель — белокожий раб, что сбежал с рейдера и который смел нам противостоять. Предупреждаю еще раз. Он должен быть целым и невредимым. Его нужно захватить, и желательно вместе с его экипажем. Док, Мавлуда, вы с ним общались и можете рассказать нам, что это за паразит такой. Мавлуда, говори первый», — распорядился Монблай. «Чиф, эта вонючка хитрая и ловкая. Я жалею, что не отрезала ему яйца сразу. Он умеет притворяться и входить в доверие. Был любимчиком у Умбаро. Все мы видели его бои. Он трусил, убегал, и лишь чрезвычайная везучесть и нелепые случаи помогли ему победить в бою». «Я слышал», — произнес мрачно капитан. «Он победил и нашего паренька, сына Маклая». «Этого я не знаю, но знаю, что это очень хитрая сволочь. Кличка у него была Пиявка». «Это все?» — спросил капитан. «Да, Чиф, все», — ответила недовольная Мавлуда. «Мне что, даже не достанутся его яйца?» — прямо спросила она. «Потом попросишь у Мунгабо», — скривив пухлые капризные губы в подобии усмешки, ответил капитан. За все время полета Монблай не поднимал тему цели их операции, и те, кто должен был этим заниматься, бойцы из специального отряда метисов «Белые пантеры», тоже не знали, что им предстоит делать. Лишь их командир Салих знал, что надо захватить Бледнолицего и доставить на базу к станции Румштайн. Отряд метисов использовался для разведки мест будущих операций, закладки спящих ячеек диверсантов, для помощи абордажникам и похищения нужных клану бледнолицых с целью выкупа или просто мести. Почти неотличаемые от белокожих жителей станции, они легко вписывались в любое общество. Для Салиха предстоящая задача трудной не казалась, но он понял, что это бледнолицый весьма удачливый сукин сын, а удача у черных жителей Андромеды почиталась как божество. Поэтому он слушал Мавлуду с возрастающим интересом. «Док!» — капитан повернул черное блестящее лицо в сторону стоящего за спиной Мавлуды человека. Док тоже был метисом, но неотличимым от белокожих. Его отец был влиятельным членом клана и бледнокожая седьмая жена любимицей. «Вам есть что рассказать? Вы готовили пиявку к поединкам и тесно с ним общались. Можете его характеризовать?» «В общем-то могу, масса капитан». Будучи метисом, Док обращался к чернокожему капитану не как все остальные члены экипажа «Чиф», а как все белые с уважительно-почтительной приставкой «Масса». Этим признавалось превосходство черного над белым. «Пиявка действительно хитрый и умный бледнокожий. Он обладает завидной реакцией мышления. Быстро анализирует ситуацию и любит космо. Просил делать на него ставки. «А он что, имел при себе Космо?» — удивился капитан. «Ему занял Космо один из абордажников при спарринге на Чилис. Он там выстоял против двух бойцов минуту, и если бы наши не начали кидать в него свои шлемы, то выстоял и дольше». «Я помню этот бой», — кивнул капитан. Салих, внимательно слушая, остался сидеть с невозмутимым лицом. «Еще он чувствует опасность и старается ее избежать, но он не трус. Он просто хорошо просчитывает ситуацию. Если противник сильный, он может сделать вид, что трусит и убегать от него, и, подловив, нанести один решающий удар. У него генетические рефлексы бойца, Маса. Это все, что я могу про него сказать». То, что пиявка имела на Камрус, док промолчал. Тогда не сказала, сейчас об этом говорить было смертельно опасно. Капитан вздохнул и замолчал. Салих не вмешивался в разговор. Он тоже сидел и обдумывал услышанную информацию. «Что скажешь, Салих?» — спросил капитан. «От меня помощь требуется». Салих помедлил с ответом, пригладил волосы и ответил. «Ваша помощь для поимки пиявки не требуется, чиф. Мы все сделаем сами. То, что он удачлив, лишь распаляет мое желание его поймать. Но что может один бледнокожий против отряда белых пантер? Я не вижу каких-то проблем с его поимкой. Мы проделывали такое и с более сильными противниками». Капитан кивнул головой. «Я тебя услышал, Салих. Тогда, если всем все понятно и никто ничего добавить не может, можете идти заниматься своими делами. Мавлуда, док, поступаете в распоряжение Салиха». Мавлуда и док поклонились и вышли. Салих встал и кивнул на прощение головой. Он вышел, а капитан еще долго смотрел на дверь, которая за ним закрылась. На душе у Мунблая вдруг стало тревожно. Подошел тягучий страх неудачи. Слишком много было поставлено на карту его жизни, и сама жизнь зависела от успеха предстоящей операции. Если Салих не справится, то виноват будет не Салих, а он, Мунблай. Капитан снова достал бутылку и бокал, налил темный напиток и залпом выпил, потом налил еще и тоже выпил одним глотком. В голове зашумело, и чувство надвигающейся беды прошло. Мунблай облегченно вздохнул и сел за капитанский коммуникатор. Нужно было разместить заявку на продажу руды в сети. Это мог сделать и судовое суперкарго, но Мунблаю хотелось себя чем-то занять и отвлечься от мрачных предчувствий. Груз еще нужно было чуть-чуть переоценить, чтобы торги шли дольше. Потом, после поимки беглого раба, можно будет снизить цену. Веллингтон весь день ждал известия от Гофта и, не получив их, направился к себе домой. Но по дороге передумал, купил небольшой букетик цветов, вино и зашел в гости к своему секретарю в ее маленькую, но уютную квартирку. По поводу Гофта он не беспокоился. У задержки могло быть масса причин. Такое уже бывало. Не могли незаметно выйти в сектор, и приходится ждать ночи. Или обнаружилась сложная система охраны, и ее надо было обойти. А на это требуется время. Он был уверен, что опытный Гофт справится. Ариадна открыла ему дверь. Она была в коротком шелковом халатике нежно-розового цвета, выше колен. Волосы убрала на затылок в хвост и выглядела очень привлекательно. «Чем занимаешься?» — спросил Веллингтон. «Смотрела закрытые чаты в сети станции», — ответила девушка. «Потом собиралась пойти к тебе». «Но я тут подумал, что у тебя будет приятнее провести время», — обаятельно улыбнулся Веллингтон и протянул девушке букетик и бутылку вина и цветы. «Хорошо, оставайся», — без возражения ответила девушка и, отступив, пропустила гостя вперед. Закрыла за ним дверь и направилась в комнату. Квартира Ариадны представляла из себя вполне нормальных размеров студию, где спальня, зал и небольшая кухня были соединены в одной комнате. Она поставила цветы в вазу и налила в нее воды из крана. Отнесла бутылку к барной стойке кухонной секции. Ловко открыла пробку и нагнулась за бокалами. Край халатика приподнялся, оголив красивую попку, и Веллингтон улыбнулся. Ариадна не носила трусики ни дома, ни на работе. Такая вот интересная у нее была привычка. А фантазия Веллингтона всегда распаляла его чувства, когда он глядел на скромно одетую девушку и знал, что под одеждой нет белья. Веллингтон сел на диван и посмотрел на экран монитора. Там показывали бедное, убого оборудованное кафе или клуб, видимо, на одном из нижних уровней. «Что смотришь?» — спросил он. «Не понимаю, это что, какое-то захудалое кафе на нижнем уровне? И тебе интересно?» Ариадна захватила бокалы и бутылку, подошла к Веллингтону, села и все аккуратно поставила на стол. Веллингтон разлил вино. «Скоро начнется соревнование», — пояснила она. «Среди молодежи разгорелся спор, кто лучше в постели, андроиды или девушки». «Живые девушки», — пояснила она Веллингтону на его обращенный к ней недоуменный взгляд. «И да, соревнование будет проходить внизу в одном из рабочих секторов в их клубе». «Занятно посмотреть», — засмеялась она. «Я бы тоже хотела поучаствовать». «А зачем это тебе?» — поднеся бокал ко рту, спросил Веллингтон. «То скучно, а это хоть какое-то разнообразие и развлечение». «Я твое разнообразие, дорогая, и развлечение», — улыбнулся гость и свободной рукой привлек к себе девушку. «Когда состоятся соревнования?» «Сегодня в полночь, сейчас идет подготовка к трансляции. Рассказывают, кто будет участвовать. Только имена мужчин скрывают, и они будут в масках». «А девушки?» — с интересом спросил Веллингтон. «Девушки с открытыми лицами и полностью обнаженными». Веллингтон по-хозяйски рукой облапил ее грудь под халатом. Ариадна теснее прижалась к боссу и тоже пригубила вино. «Ты останешься на ночь?» — спросила она. «Да, я...» Его ответ перебил неожиданно громкий прозвучавший сигнал вызова. Кто-то вызвал Ариадну по видеосвязи. «Это кто?» — напрягся Веллингтон. «Не знаю», — убирая руку гостя со своей груди, ответил Ариадна. Она встала, запахнула халат и подошла к видеофону. Включила его и с недоумением посмотрела на красивую, хорошо одетую, коротко стриженную блондинку. «Слушаю вас», — несколько растерянно произнесла она. «Госпожа Ариадна, добрый вечер», — поздоровалась блондинка. «Я хотела бы поговорить с вашим боссом, господином Веллингтоном». «А почему вы ищете его у меня?» Забыв поздороваться, избитая с толку, растерянно спросила Ариадна. «Потому что я знаю, что он у вас», — ответила блондинка. «Вы ошибаетесь». Еще больше растерявшись и машинально кинув быстрый взгляд в сторону напряженно сидящего Веллингтона, ответила Ариадна. «Может, это поможет вам увидеть у себя в гостях господина Веллингтона», — произнесла блондинка, и на экране появились пятеро оперативников вместе с Гофтом. Они были без шлемов, изрядно избитые, но в боевых комбинезонах. Ариадна узнала кабинет босса. «Одну минуту», — быстро среагировала Ариадна. «Я сейчас свяжусь с боссом». «Не надо», — прервал ее Веллингтон и подошел к видеофону. «Вы кто?» — жестко спросил он. Его колючий взгляд, оценивающий, изучал блондинку. «Я из 34-го сектора. Меня зовут Ева Варяг». «И что вам нужно в моем офисе, Ева?» — с трудом скрывая накатившую злость, спросил Веллингтон. «Я бы тоже хотела знать, господин Веллингтон, что королевству Мантикоры понадобилось в 34-м секторе и зачем нужно было нападать на обслуживающий персонал». «Не понимаю, о чем вы, госпожа Ева?» «Тогда эти пятеро, что рассказали нам о вас, не ваши оперативные сотрудники, а просто преступники, которые знают, как открыть ваш офис. Извините, господин Веллингтон, за возникшие недоразумения. Мы поступим с преступниками по нашим законам. Всего доброго». Связь отключилась. Веллингтон ударил кулаком по стене. «Тварь!» — выругался он. «Как она посмела со мной так разговаривать, и как Гофт попал в такую ситуацию?» «Босс, вы не будете спасать Гофта и его людей?» Напряженно глядя на Веллингтона, спросила Ариадна. «А что ты предлагаешь? Признаться, что это я направил их в сектор набить там всем морды?» Раздраженно отозвался Веллингтон. «Соедини меня с Клавдием». «Минуту, босс. Но все же вам стоит подумать над словами блондинки. Может, стоит выйти на переговоры? Бюро ваше отстранение от решения судьбы агентов не понравится». «Ты на меня донесешь?» Веллингтон повернул голову и упер злой взгляд в сектора. «Это мой долг, босс, докладывать о вашей работе, и я хотел бы этого избежать». «А еще что ты хотела?» — успокаиваясь, спросил Веллингтон. «Я хотела бы выйти замуж за человека, который удачлив, верен своему долгу и не трусит, который отвечает за свои поступки, а не прячется за спинами подчиненных». «Вы раньше не проявляли трусости, господин Веллингтон?» «Ариадна, а ты понимаешь, что это провал? Нелепый провал оперативников, которые не были достаточно осторожны и которые еще к тому же болтливы. Я понимаю, но ваш долг не только добиваться результата любой ценой, но сохранять жизни подданных Ее Величества. Если вы этого не сделаете, я буду думать, что я тоже расходный материал, и мне это очень не нравится. А вы сможете навсегда забыть обо мне и своей карьере. Ладно, Ариадна, не горячись. Я что-нибудь придумаю. Соединись с офисом. Хорошо, босс, сейчас я это сделаю. Снова вспыхнул экран, и Веллингтон услышал конец фразы. Блондинка разговаривала с понуро стоящими бойцами. «Вот так, ребята, вы сами все слышали. Вас бросили». «Почему они не нападают?» — подумал Веллингтон. «О, господин Веллингтон!» — блондинка повернулась к монитору. «Вы что-то вспомнили?» «Я хочу с вами поговорить, Ева». «Приходите в свой офис, я буду вас ждать». Веллингтон кинул взгляд за спину Евы на пришибленных оперативников и кивнул. «Рядный я в офис. Ты свяжись с Клавдием, узнай, что он там вытащил из сети коммуны». «Хорошо, босс, я с ним свяжусь и передам вам». «Главное, когда. Пусть он сам выйдет на меня и скинет полученную информацию. Держи ситуацию на контроле. Если там засада и меня убьют, передашь данные на корабль разведчик». «Хорошо, босс, идите, но я думаю, они не затем вас просят прийти в офис, чтобы убить. Они хотят договариваться. Учтите это». Веллингтон кивнул. В офис он прибыл спустя 20 минут, прошел через открытые двери приемной и очутился в своем кабинете. Мельком кинул взгляд на стоящих парней и поморщился. В помещении стоял сладковатый смрад нечистот. «Да, господин Веллингтон», — Ева очаровательно улыбнулась, — «ваши люди обделались и в прямом, и фигуральном смысле слова. Рада, что вы одумались. Мы не горим желанием начинать войну с королевством. Это малоприятно для нас, и вам будет стоить карьеры. Давайте рассмотрим ситуацию как некое недоразумение». «Вы продолжаете настаивать, что мы принадлежим спецслужбам королевства Мантикора?» — попробовал прощупать девушку ее информативность Веллингтон. «Мне все равно, что вы скажете, господин Веллингтон. Кому надо знать, это тот знает. Ваши люди напали на наш сектор, вооруженные игольниками и сканерами. Они напали на служащий персонал, на двух девушек, одной из которых была я. Нам пришлось их нейтрализовать. Ответьте, что за интерес у Мантикорской службы экономической разведки Би-3, кому не варяг?» Веллингтон сел на свое место за стол и глубоко пару раз вздохнул. «Мои люди свободны?» — спросил он. «Да, они нам не нужны. Могут идти и помыться». Веллингтон махнул рукой, и пятеро мужчин, не глядя на своего начальника, побрели прочь. «Что вы хотите?» — спросил он девушку. «Давайте начнем с другого конца, господин Веллингтон. Что вы хотите?» Веллингтон потер гладко выбритый подбородок. На несколько секунд задумался. «Рассказать ей о своем интересе по поводу их корабля?» — размышлял он и решил ограничиться полуправдой. «Дело в том, госпожа Ева, что ваш коммунный капитан Сюр весьма озадачили неких людей. Вы смогли прогнать пирата, и это представляется нам интересным. Мы собираем любую информацию по поводу ПДР «Ирбис». А вы там были и привезли трофеи. Вот поэтому мы проявили к вам интерес. Приношу извинения за действия моих людей. Они не совсем точно поняли поставленную перед ними задачу». «А какую задачу вы ставили им?» «Мне нужно было понять степень вашей защищенности и можно ли с вами сотрудничать. И поэтому вы решили прибегнуть к грубому нажиму?» «Но это одна из рабочих моделей вербовки, госпожа Ева. Вы, как специалист службы безопасности, меня поймете». «Да, я понимаю вас, господин Веллингтон, и хочу спросить, каковы ваши дальнейшие действия по отношению к кому не варяг?» «Я бы хотел с ней сотрудничать на экономической основе. Вы показали, что можете за себя постоять. И мы готовы покупать у вас разработки, добытые у Ирбис. Королевство щедро оплачивает такую работу». «Мы привезли уже кое-что, но вы не заинтересовались трофеями». «Я, госпожа Ева, просмотрел список ваших трофеев. Там не было ничего интересного. В основном части и блоки подбитых кораблей, устаревшие и невостребованные. Это не системы Ирбис Прайм». «Я поняла вас и доложу о нашем разговоре. Надеюсь, недоразумение улажено, и вы не будете проявлять агрессивных и враждебных действий против коммуны». «Не буду, госпожа Ева. У меня только один вопрос. Почему мои люди вас слушались и не пытались тут захватить? Вас прикрывают?» «Это закрытая информация, господин Веллингтон. Чтобы вам была понятна наша позиция, я предлагаю вам выплатить коммунии компенсацию в размере 10 000 космокредитов». «Мы вроде договорились о закрытии недоразумения, госпожа...» «Да, но компенсация должна быть выплачена, и просим сущие мелочи лишь для того, чтобы не выглядеть полными дурнями, господин Веллингтон. Завтра эта сумма вырастет в 2 раза, послезавтра в 4, и так будет каждый день». Девушка вновь очаровательно улыбнулась и встала. «До свидания, господин Веллингтон». Она грациозной походкой пошла прочь. «Тварь!» — мысленно проводил ее Веллингтон. «Ты ни одного косму не получишь. Смеешь еще угрожать мне?» «Босс на связи, Клавдий. У него есть важная информация». Пришло сообщение от Ариадны. Веллингтон неохотно ответил. «Слушаю тебя, Клавдий». «Босс, у нас беда. Все пропало». Голос специалиста по искусственному интеллекту и кибербезопасности дрожал от волнения. «Что за беда? Что пропало?» «Мы не можем попасть в свою систему. По приказу Гофта я стал сканировать систему 34-го сектора. Проник в их главные скины, тут случился сбой. Меня вышвырнуло из системы, и наши файлы стали уничтожаться один за одним. Уже пропала треть важной информации. Это коды, пароли и ключи к счетам в банке. Босс, что делать?» «Что делать?» — взвился Веллингтон. «Это ты у меня спрашиваешь, что делать? Я специалист в области кибербезопасности или ты? Что конкретно произошло?» «Босс, их система безопасности перехватила наш вирус, нейтрализовала и атаковала в ответ. Их вирус распространился по системе, и он уничтожает данные. Надо срочно связаться с коммуной и попросить их вернуть нам наши данные. Уверен, они копируют те файлы, что уничтожаются у нас». «Ты совсем с ума сошел, Клавдий? Я должен обратиться к ним и сказать: господа, мы пытались пролезть в вашу систему и получили в ответ вирус, уничтожающий наши данные. Пожалуйста, верните все, как было». «Совершенно верно, босс. Иначе мы даже на связь не выйдем. Лишимся всех средств и доступа к ним и данным. Если они расшифруют наши коды, то смогут легко перехватывать секретную переписку с Метрополией. Это электрический стол, босс, для всех нас». «Ты жалкий ублюдок, Клавдий. Настоящий говнюк. Я сам посажу тебя на электрический стул. Какой ты специалист? Ты дерьмо. Что ты сделал не так, раз эти коммунары смогли нас переиграть?» «Я все сделал, как учили, босс. У меня база хакера 3-го уровня. Но у них новейшие декодеры, они используют неизвестную нам схему шифрования и противодействия взлому. Надо быстро действовать, босс, пока не стало поздно». «Я с тобой потом поговорю, безмозглая скотина!» — выругался Веллингтон и стал вызывать его. Она оставила ему свои данные. «Слушаю вас, господин Веллингтон», — голос девушки журчал, как ручеек. Но для Веллингтона это был разряд электрического тока на стуле, на котором его будут поджаривать. И хотя у королевского правосудия были более гуманные способы убийства преступников, как, например, вдыхание чистого азота, провинившихся агентов сажали на электрический стул. «Госпожа Ева, тут вышло еще одно недоразумение. Мои люди самостоятельно...» — Веллингтон выделил это слово, сделав на нем акцент. «Попытались залезть в вашу сеть и получили отпор. Наши данные уничтожаются вирусом. Могли бы вы прекратить это?» «Могли бы, господин Веллингтон, но вы должны выплатить 10 000». «Я выплачу. Прямо сейчас, если укажете куда». У Веллингтона отлегло от сердца. Действительно, коммунары просили сущие мелочи. Он бы при подобных обстоятельствах потребовал все 100. «Хорошо, господин Веллингтон, но это лишь компенсация. Ваши данные стоят денег, а это 100 000 космо. Я скину вам номер счета, переведите на него 110 000, и атака на ваш скин прекратится. Все данные, которые уничтожены, восстановятся». 100 000! — воскликнул Веллингтон. Он от нахлынувшего волнения стал сбиваться в словах. «Да, завтра эта сумма удвоится». «Жизнь дороже», — промелькнула трезвая мысль у Веллингтона в голове, и он ответил: «Передавайте номер счета, куда скинуть космо. Но я не могу войти в банк». «У вас 250 000 на вашем личном счету, господин Веллингтон. Мы его не трогали». У Веллингтона лоб покрылся испариной. Они узнали о его личном счете. «Как? Мерзавцы!» «Ну, хорошо». Понимая, что счет идет на часы, быстро отозвался он. «Я перечислю со своего личного счета». «Счет вам скинут. Ждем перевода, господин Веллингтон». Через час Клавдий облегченно сообщил. «Босс, все вернулось. Я поменяю коды и ключи». Веллингтон не ответил. Он приканчивал вторую бутылку «Континенталя» и в ответ в воздухе махнул рукой. Сюр не собирался спускать наглость разведки Мантикоры. Его не пугало то, что парни, стоявшие перед ним, были подданными весьма могущественного королевства. Вид их сейчас был жалок, и мысленно он аплодировал изобретательному гению «Никто». Мужик, который обделался прилюдно, — это не мужик. Это кусок говна, и он это понимает. Самооценка обделавшегося человека резко падает вниз, и этим стоило воспользоваться. «Эти девушки, — указал он на двух красавиц, — не знают жалости и сомнений. Они выполнят мой приказ буквально. Так что, ребята, начинаем прояснять ситуацию. Кто среди вас главный?» Вперед, помедлив, выступил высокий мужчина с усиками. На лице запеклась кровь, и глаза беспомощно бегали по сторонам. «Пытается выйти на связь», — догадался Сюр. «Да не получается». Система подавления сигналов у него была отличной, военной, адаптированная Гумаром. «Как тебя зовут и какую задачу ставил вам ваш начальник, господин Веллингтон?» — спросил Сюр. Высокий господин с усиками от его слов вздрогнул, но все же решился на обман. «Я не знаю, о ком вы говорите, господин. Мы просто воры и решили, что раз в секторе появились новые колонисты, то можно чем-то поживиться». «Ответ засчитан», — кивнул Сюр. «Только вот не задача. Мы отследили весь ваш путь от бота до сектора. Как вы шли коридорами, открывали двери, и есть оборудование, которым вы пользовались. Люба, покажи ребятам, что они потеряли». В туалетную комнату вошла чернокожая девушка с планшетом в руках. «Повторяю вопрос», — спокойно произнес Сюр. «Как вас зовут и какая задача поставлена вашей группе?» «Я все сказал, мне нечего добавить», — произнес усатый и тут же получил удар в лицо ногой от девушки с короткой стрижкой. Она вытащила его на середину туалетной комнаты и стала избивать, тщательно соизмеряя силу ударов. Усатый пробовал оказать сопротивление, но сломанная рука лишила его последних сил. Сдавшись, валяясь на полу, захлебываясь своей кровью, он прохрипел: «Не надо». Сюр улыбнулся и произнес: «Котлета в кляре уже готова. Прежде чем вы опять решите врать, хочу сообщить кое-что. Сейчас из офиса господина Веллингтона кто-то пытается проникнуть в нашу сеть, и это случилось одновременно с вашим прибытием. И есть запись переговоров, которые вы вели. Там можно услышать, как вы отдаете приказ нейтрализовать горничную, а один из ваших людей предлагает пристрелить одного из нас. Это уже покушение на убийство. Вас не отмажут. Незаконное проникновение, нападение на служащих и попытка убийства — это для суда достаточное основание, чтобы вас осудить на каторжные работы. Но не надейтесь, что вы попадете под действие местных законов. Местного правосудия вам не видать. Я понимаю, что вас вытащат из рудников, поэтому вы будете судимы по нашим законам. А у нас они простые. Самооборона подразумевает уничтожение всех, кто угрожает жизни и спокойствию коммуны. Но вместе с тем мы не настолько жестоки. Поговорим с вашим шефом, истребуем компенсацию, и если не договоримся, и вы, и он исчезнете. Вы просто попадете в мусорный сектор на конвейер уничтожителя. Девушка-секретарь будет взята в плен. Сам Веллингтон просто умрет во сне. Ваш специалист-хакер, чтобы жить, будет работать на нас». «Вы сумасшедший?» — не выдержал усатый. «Вы понимаете, с кем связались?» «Да, понимаем, но за вас королевство не станет мстить. Вы расходный материал, господа. Такие мелкие величины, как вы, просто исчезают, а им на смену приходят другие. Так какую задачу вы получили и ваше имя?» Усатый затравленно огляделся. Парень, лежащий на полу, громко произнес: «Да пошло оно все в задницу. Я тут лежу обосранный на полу, а гнида Веллингтон трахает Ариадну. Я все расскажу, если вы меня не тронете». «Колин, остановись!» — прервал его усатый. «Я сам все расскажу, и каждый добавит, если что, я забуду. У нас должна быть круговая порука, или кто-то хочет пройти через утилизатор. Желающих повстречаться с утилизатором не нашлось. Об этом рассказали испуганные лица парней. «Господин, не знаю, кто вы, но догадываюсь. Вы, по всей видимости, капитан Сюр. Я Гофт. Мы оперативные сотрудники Королевского бюро экономической разведки. Здесь, чтобы принудить вас сотрудничать и применить только немного грубой силы. Мы не знали о ваших возможностях и сожалеем о случившемся. Может, дадите нам помыться?» «Нет, господа. Каждый из вас расскажет свою версию. Гофт прав. Вас нужно повязать информацией. Ева, берешь парней, допрашиваешь по одному и вечером наведываешься в офис к господину куратору. Инструкции я тебе скину. Этих закрыть в камере временного содержания. Пусть посидят в своем дерьме. Умнее будут. Люба, охрану сюда с оружием. Если что, ломайте ноги и руки, но не убивайте». Сюр ушел, оставив обалделых и изумленных оперативников. Воля к сопротивлению у них была сломлена. А впереди маячила свобода, и если бы не общая неожиданная фиаско с испражнением, они бы постарались быть крепче и вывернуться. Но в том состоянии, в котором они внезапно оказались, и безжалостная суровость девушек лишила их воли к сопротивлению. За обедом Сюр со смехом сказал Руди, Гумару и Никто о попытке проникновения в сектор и результатах допроса. Гумар, как всегда, чуть не впал в панику, а Никто надолго задумался. «Ты понимаешь, что натворил?» — вскинул Гумар. «Мантикора не оставит без внимания такое неуважение. Она будет мстить». «Ну, во-первых, мы не нанесли урон королевской чести, Гумар. Не обобщай. Это неумелые действия оперативных сотрудников и их кураторов. Не будет поднимать шум. Сейчас система противодействия взлому копирует и уничтожает данные на их накопителях. Скоро они заплатят нам сотню тысяч кредитов и постараются замять эту неловкую ситуацию. Так что не надо паники. Если их куратор задумает личную месть, мы справимся, а подключать ресурсы королевства он не сможет. Для этого ему надо дать исчерпывающее объяснение трат казенных средств, а их потребуется немало. Кроме того, откроются кое-какие подробности этого происшествия, и его просто уберут. Он не будет рисковать карьерой». Сюр улыбнулся и посмотрел на Никто. «А вы, профессор, о чем задумались?» «Да вот думаю, как все эти стервятники так быстро собрались вокруг коммуны. Может, надо действовать более осмотрительно и хитрее, не так вызывающе». «А конкретно что вы предлагаете?» «Я предлагаю подумать, как сделать так, чтобы на нас обращали меньше внимания, Сюр». «А кто будет думать?» «Мы все. Вместе у нас хорошо получается мозговой штурм. Дадим задачу и скину полигона, и он выдаст рекомендации. Мы их рассмотрим и примем решение». «По поводу Мантикора вы правы. Эти сволочи понимают только язык силы, и ваша задумка по нейтрализации боевиков очень изящна». «Спасибо вам и вашему изобретению, профессор», — сделал ответный комплимент Сюр. «Руди, а ты что скажешь?» Сюр с улыбкой посмотрел на молчаливо жующую девушку. «Я скажу, что нам надо побыстрее убираться со станции, пока мы будем в ПДР, о нас забудут». «Верное замечание», — согласился Сюр, — «но сейчас это сделать невозможно. На днях прибудет первая партия колонистов, это сотня человек, и их надо будет пропустить через реабилитацию, дать им профессиональные базы техников и инженеров-кораблестроителей». «Половину прибывших колонистов мы сможем в стази-капсулах переселенцев забрать с собой. На складе есть полсотни штук. По дороге частями пропустим через медкапсулы, дадим нужные профбазы, а навыки отработают на разборе и сборке узлов кораблей. Здесь оставим тех, кто будут специалистами по внутристанционным системам. Горф справится». «Горф?» — повторил Сюр и скривился. «Я даже боюсь его оставлять на хозяйстве». «Тут нечего грабить», — отмахнулась от его настороженности Руди. «И никто сюда без тебя не сунется. Кроме того, за ним будет установлено наблюдение системы кибербезопасности». Сюр задумался, повозил вилкой в тарелке и перевел взгляд на профессора. «Профессор», — спросил он, — «а как продвигаются дела с изучением баз Горва? Я имею в виду базы Горва по управлению людьми». «Кое-что уже есть, вей, капитан. А вы что-то задумали?» «У меня есть время до вечера, и я хотел бы с ними ознакомиться. Что-нибудь поверхностное и короткое, но в динамическом режиме его памяти». «Но это можно устроить», — подумав, ответил Никто. Какое время вы хотите использовать для изучения баз?» «Ну, скажем, где-то часов 5-6». «О, это как раз то, что можно вам предложить, вайкапитан. Мы с Гумаром сделали небольшую выборку и очень занимательную. Вам понравится?» Ехидно ухмыльнулся старик и перекинулся взглядом с Гумаром. Сюр этот взгляд заметил, но заострять на нем внимания не стал. «Тогда, профессор, я пойду в медблок, а вы подключите к моей капсуле вашу программу». «Зачем это тебе?» — нахмурилась Руди. «Ради интереса. Чему такому учили Горва?» «В общем», — прервал себя Сюр, — «просто интересно». Он встал и, забрав с собой стакан сока, вышел. В медблоке находилась Люба и что-то набивала на клавиатуре. «Люба, я лягу в капсулу, подключи программу, что скинет профессор. Я час полежу, отдохну. А потом подключай меня к его программе на 4 часа, не больше». «Хорошо, Сюр. Вон та свободная капсула у стены. Я ее резервирую для тебя». Сюр кивнул, подошел к капсуле, разделся и лег. Сон пришел сразу. А потом он проснулся.